Часть первая. Глава первая. Тихий и светлый ключ, выбиваясь на поверхность, чуть шевелил чистый песок. Присмотревшись, можно было увидеть подвижные, живоносно затейливые струйки песка на дне небольшой колдобинки. Здесь, среди болот и мореновых взлобков, брала начало Волга, песенная колыбель многих племен и народов земли, их кормилица и поилица, баюкавшая и растившая на своих берегах сотни поколений русичей, с материнской любовью пестовавшая их удаль и волю, стремительный и широкий, раздольный характер, не раз затем сказывавшийся губительной уступчивостью, незлобивостью, а то и откровенной слабостью, и вновь перераставшей в неудержимую тягу к вольным пространствам, к неизведанным далям и берегам древних океанов. Именно здесь, в глухом болотистом месте, по-детски прозрачный ключик и являл собой вечную силу земли. Здесь таилась сама душа Волги, и зримо являлась она только в строго означенные сроки, перед самыми трагическими свершениями, и всегда в одном образе, в светлом лике ребенка, возникавшем и в самом родничке, и в небе над ним, в предвестии земных потрясений и смещений, когда предстояли разломы самой жизни. Узреть пророческий лик было дано лишь чистым сердцам, странником русской судьбы и печали. И последний раз такое предвестие случилось перед самой смертью Сталина. Лик ребенка проступил сквозь голубой, еще не совсем рассеявшийся мрак ночи над родничком, и в туманных детских очах дрожали кровавые слезы. До сих пор у русских странников и печальников из рода в род передается весть о пророческом явлении окровавленного лика ребенка над ключевым истоком Волги 12 раз подряд, перед роковым днем сыноубийства царем Иваном. Плакала безутешно душа великой реки, являя миру предостережение. Но так уж положено судьбой человеку находить путь в слепоте своей, звать Бога, а служить сатане. Ничего из этого заклятия не меняется на земле и до сих пор, потому что по определению апостола человек есть ложь. Окровавленный лик ребенка был явлен истоком Волги, небесам и миру, и в канун, по сути дела, убийство Петром Великим тоже прямого своего наследника, первенца. И неподкупное пророчество, как всегда, вновь сбывается. Россия получает царей со все большим преобладанием чужеземной немецкой крови. И тоже начинается своеобразный смутный период в ее многострадальной истории. Беспримерный бабий кавардак влечет за собой ряд невосполнимых утрат и разочарований на русском пути. Свидетельствует, что были подобные небесные знамения и потом, перед черным 17-м годом и приходом в русскую землю, люто ненавидимую еще в чреве матери антихриста Ленина, как окрестили его странники. Было что похожее и в 37-м году, и в начале 41-го, и в канун 53-го, но ни на одно мгновение не прекращался круговорот вещей. Воды со всего бескрайнего пространства России по капельке, по ручейку стремились к Волге и скапливались у Волги. Они несли с собой в жаркое Каспийское море, оплодотворяя его лоны и берега, мощь и щедрость русской земли, ее кровь и пот, ее соки и ее бессмертие. Жизнь всегда рождала жизнь, таковы законы творящего космоса. И еще русские странники, значительно уменьшившиеся в числе за годы безбожия и гонений, и все-таки не исчезнувшие совсем, продолжали исполнять древний негласный закон, и по тайному, только им слышному зову безымянные и бездомные неустанно брели с места на место, из одного конца русской земли в другой, с Соловков в Чернигов и Киев, оттуда в Углич, Муром, Переяславль или Суздаль, в Великий Новгород или в Москву. И часто руководящий ими гений странствий приводил их в самые глухие, заброшенные места, где от монастырей и храмов давно остались одни развалины и руины, поросшие дикими бурьянами, а то и лесом. И не было в этом загадочном, почти призрачном братстве, не имеющих крова, ни одного усомнившегося, ни одного, кто не стремился бы добраться до самых истоков древнейшей реки, таившихся в толще земли и выбивающихся на поверхность из самой сердцевины бытия всего сущего, и отведать, и спить от их мудрости, преисполниться пониманием основ жизни и тем самым примириться с нею, понять ее, обрести дар пророчества и понести вещее слово дальше, до самого своего совершения. Одного такого не от мира сего, без определенного места проживания, без возраста, родства, по его собственному утверждению, никогда не знавшего ни отца, ни матери, зимой и летом одетого в один и тот же, пропитанный пылью брезентовый плащ, в приспособленных из кирзовых сапог опорках, отрезал голенище и готовы, можно было встретить на самых разных дорогах России. Все, знавшие его в странствующем мире русских теней, не раз сталкивались с ним в последние годы, и зимой и летом на нем красовалась одна и та же шапчонка с оторванными ушами, за спиной грубо залатанный заплечный мешок. Звали его все отцом Арсением. Окликали, встречаясь, иные с извечной русской полуусмешкой, полусмирением перед глухой неизвестностью, чувствовавшейся с первого же взгляда и слова за плечами отца Арсения. Его явно уважали и втайне побаивались. О его прошлом ходили самые невероятные, даже фантастические слухи. Никто не знал, откуда он и когда появился, но видели его последние 2-3 года и в Печорской лавре, и в Чернигове, и в Угличе, и на Соловках, и у Донского монастыря, и в Невской лавре. Видели его и у Троицы Сергиевой лавры. А как-то в погожий теплый летний день он оказался и среди развалин Свенского монастыря под Деснянскими обрывами, у которого когда-то шумели знаменитые всероссийские ярмарки. Здесь, у бывшей трапезной, где ныне устроили колонию, официально называемую диспансером для неполноценных детей, в основном паралитиков, укрывшись за кустом широко разросшейся бузины в грудах битого кирпича от бывшей монастырской стены, отец Арсений с каким-то странным и болезненным интересом долго наблюдал за группой несчастных ребятишек, выведенных на прогулку из душных и тесных своих палат. Разновозрастные дети, конвульсивно дергаясь, уродливо хромали, лица их вспыхивали жуткими гримасами и дьявольскими искажениями и играми лика Божьего, как бы раз и навсегда отвергающими и отменяющими необходимость присутствия в мире самой гармонии. Отец Арсений наблюдал за всем этим с болезненным и непонятным любопытством, и странные, несколько косые его глаза неопределенного цвета невольно завораживали пронзительной, больной тоской, стремлением понять происходящее и невозможностью осмыслить и связать в одно целое весь этот зазеркальный мир перед собой. И глаза отца Арсения застывали, леденели изнутри от тихого и бессильного страдания, обвисшие неровные усы слегка шевелились, словно он хотел что-то сказать, но не мог. Посторонняя сила мешала и запрещала ему заговорить. Что он хотел понять и изречь? Изработанная воспитательница, вышедшая опекать несчастных детей и присматривать за ними, давно привыкшая к неизбывному горю вокруг и считавшая свою работу нормальной повседневной жизнью, в любую свободную минуту, вязавшая толстые шерстяные носки, заметила присутствие подозрительного пришельца, затаившегося в кустах, и настороженно поглядывала в его сторону. Бывали случаи, когда, влекомые слепой силой, здесь появлялись родители кого-либо из больных детей, и, таясь, издали старались высмотреть свое несчастное чадо, и это, как правило, были добрые, очень страдающие, мучающиеся своей виной люди, ведь некоторые в таких случаях пытались просто забыть о своем горе. Не упуская из виду своих подопечных, уставшая женщина прошла к зарослям бузины и, заколов спицей моток ниток, негромко спросила сидящего на земле человека: «Ну чего хорониться-то? Кто у тебя тут?» И тотчас попятилась. Таких пронизывающих, почти безумных глаз она никогда раньше не встречала, да и лицо этого без возраста незнакомца не располагало к доверию. Женщина на всякий случай оглянулась, и, убедившись, что двое рабочих недалеко перекладывают и отбирают из наваленного вороха нужные им доски, успокоилась. На здешних местных бродяга был не похож, он неуловимо отличался от простых, привычных людей вокруг, простодушных и нагловатых, и, как водится, словоохотливых. Чужак, уцепившись за хохолок своего небольшого заплечного мешка с веревочной засаленной лямкой, молчал. И женщина, по привычке рассуждать вслух больше сама с собой, что-то пробормотало и совсем притихло. «Ну, молчи, молчи, сердешный, молчи себе. Знать так надо», — подумала она вслух. «Молчи себе на здоровье. Оно и полегче. Как ты среди таких своего углядишь?» «Тут не углядишь. У нас страна божедомная. Туточки все беловодье свое отыскали, все одинаковы, все подряд. Вон они, все какие божьи, все одинаково маковками светят. Что ты понимаешь, горькая?» — неожиданно подал голос и незнакомец. «Про какую страну толкуешь? Я ее, эту страну, с самых своих начал отыскиваю, да нигде пока не сыскал. Никто о ней и во сне не слыхал. Какой год, бреду, ничего нет. Пустыня, пустыня бесплодная. А то сразу тебе, беловодье. Не прикасайся к неведомому, женщина. Язык человеческий скверен и блудлив». Он рывком встал, не выпуская из рук своего мешка, и оказался довольно высок и костляв. Его заношенный брезентовый плащ зашуршал от старости и пропитавший его грязи, как проржавевшее железо. И воспитательнице показалось, что она слышит, как в этом длинном плаще, словно в мешке, пересыпаются кости. И, не ожидавшая такого отпора, в ответ на свои невинные слова, она отступила и перекрестилась, и тут же на заросшем лице неизвестного пробилась робкая, почти детская улыбка. «Ты хоть скажи, откуда сам будешь?» — спросила она, подумав, что это тоже из той же беловодской породы. «Из каких мест? Вроде на здешних не походишь? Колючий, а душой-то трепещешь, а? Небось, из московских краев?» «Арсением зовут. Другой приметы не имеется», — скупо поведал он, опять как-то долго и непривычно пристально поглядев на нее. «Здесь все мое, и начало, и концы. А что тебе больше-то надо? Больше ничего и не бывает». Голова у нее приятно закружилась, но она привыкла иметь дело с трудными питомцами и приучилась к терпению и постепенности. Без этого ей нельзя было жить и работать. «Так ты, стал быть, из монашеского роду?» — предположила она и неуловимо повела головой, указывая на разрушенные, осыпавшиеся стены и мощные безголовые угловые башни вокруг. «Так ты, стал быть, в мою страну и пришел. А какого же тебе еще добра искать?» «Ну, женщина, пора мне», — сказал неизвестный, и, непривычно закинув мешок за спину, поправил лямку. «А тебя я благословляю, трудись и знай, выше твоего труда, твоей скорбной любви ничего нет. Ты невеста белоснежная перед Господом Иисусом», — добавил он, внезапно перекрестил воспитательницу широко и размашисто, повернулся и пошел. «Отец Арсений! Отец Арсений!» — окликнула она, внезапно почувствовав тихое и трудное просветление, и почему-то называя неизвестного именно отцом Арсением, так как он и прослыл в мире странствующих и зыбких теней, и это доставило ему радость, глаза его сверкнули и вновь затаились. «Отец Арсений! Может, тебе поесть вынести? Погодь минутку, я мигом!» Уже взобравшись на самый верх рукотворных развалин древней стены, он, кажется, даже не услышал последних слов женщины. Близился вечер, и солнце низилось от разомлевшей за жаркий день бузины, усыпанной созревающими гроздями ягод, и так нелюбимой мышиным племенем запахло сильно и дурманище. Из-под крутого деснянского обрыва стал подниматься резкий, розовато светящийся туман. Он бесшумно тянулся своими неровными разводами к развалинам древнего монастыря, и даже старый дуб, искалеченный временем, покоивший когда-то под своей сенью самого императора Петра с его неизменной трубочкой, уже плыл, выставляя к небу обломанные сучи в волнистом необозримом море деснянских туманов, пронизанных низившимся солнцем. И в душе у женщины, отупевшей от привычного горя и страданий, пробилось тихое тепло, брызнул странный успокаивающий свет. Залеснянские голубые дали тонули в налитых предвечерним солнцем туманах, и в ней проснулось неведомое ранее желание раствориться в этих розовых туманах и больше не быть. «Господи, грех-то какой!» — стукнул ей в душу, и она вновь перекрестилась, сама не понимая, что с ней такое. «Господи, прости меня неразумную и грешную! Неужто лето опять прошло?» Незнакомец исчез бесследно, вроде его никогда и не было. Вроде бы он привиделся лишь в запутанном, неразборчивом сне. Ведь еще мгновение назад она видела его темную резкую фигуру, сгинувшую теперь внезапно, сразу, и уже на том месте, где только что находился неведомый пришелец, медленно клубился, на глазах разбухая, розово-голубой туман. Еще мгновение назад она видела, отец Арсений оглянулся, его глаза понеслись ей навстречу, он, кажется, хотел о чем-то напомнить, и сразу же канул, растворился, словно наконец-то отыскал свою призрачную страну. Но и сквозь толстый волнистый туман продолжали чувствоваться и светить его глаза. И женщина прижала руки к груди и трудно вздохнула.